Глава 622. Три горы, 9 поклонов. Практики с Южных Небес ошеломленно смотрели на секту бессмертного демона вдали. В груди у них сплелся целый комок противоречивых эмоций, главным из которых была зависть, которая стремительно перерастала в жадность. Среди них было совсем немного людей, кто действительно радовался такой удаче Манхао. Большинство из них завидовали ему до такой степени, что уже начали его ненавидеть. «Проклятье! Почему всегда он? Во втором мире он был элитным учеником, в третьем мире забрал почти все наши сокровища, в четвертом мире он сумел добыть драгоценное сокровище Мировое Зеркало, и теперь в пятом мире он получил право претендовать на наследие Лорда Ли! Почему все достается только ему? По какому такому праву ему перепала такая удача? Я не могу это принять! Самое ужасное, что мы по-прежнему должны ему кучу денег. Я задолжал ему 800 тысяч духовных камней!» «А мне предстоит вернуть целый миллион! Проклятие! Чтоб он сдох!» За исключением Сюй Цин, Фан Юй и еще нескольких практиков, люди с планеты Южные Небеса кусали локти от зависти, от одной мысли о том, каких высот теперь сможет достичь Мэн Хао. «Рано или поздно ему придется вернуться на Южные Небеса!» Неожиданно произнес Цзи Мин Кун с блеском в глазах, на это и у остальных недобро заблестели глаза. «Верно! Хочет он того или нет, но ему придется вернуться на Южные Небеса. Не имеет значения, что он здесь обрел, нам все равно придется доложить нашим сектам и кланам обо всем, что здесь случилось. Постойте, он всего лишь получил право претендовать на наследие Лорда Ли. Получит он его или нет, неизвестно!» Пока практики обсуждали увиденное, река звезд уносила их вдаль. Постепенно они начали терять сознание, вскоре их глаза закрылись, и они погрузились в забытье, как и во время их прошлого путешествия. Река звезд несла их обратно к землям Южных Небес. Тем временем в секте бессмертного демона истинный дух ночи медленно поднял свою ладонь с Манхао к небу. Стоящий рядом Кэдзюсе ободряюще посмотрел на Манхао. «Это твой шанс. Насколько далеко ты сможешь пройти, будет целиком и полностью зависеть от твоей удачи». С этими словами он взмахнул рукавом и растворился в воздухе. Сердце Манхао дрогнуло, он и представить не мог, что все обернется настолько круто, и он получит право претендовать на наследие Лорда Ли. Когда огромная рука подняла его к небу, у Манхао перехватило дыхание. Он оказался перед тремя перевернутыми горами, тремя горами старших демонов. «Первая стадия наследия – одобрение семи пиков», – пророкотал Ночь. «И я-то успешно прошел. Вторая стадия – мое пробуждение. И она уже пройдена. На третьей стадии требуется 9 раз поклониться трем горным пикам. Если ты получишь их одобрение, тогда сможешь пройти через вторые небеса. Только ради Дзюсы я напомню тебе, эту стадию можно пройти, только если тебе это предначертано судьбой». «Предначертано», – задумался Манхао, глядя на три перевернутых горы. Он на мгновение закрыл глаза, и когда открыл их, они сияли ярким светом. Первая гора была горой инистого демона, внутри нее клубился хаос, поэтому невозможно было что-либо разглядеть через ее покрытые льдом склоны. Однако Манхао отчетливо чувствовал исходящее от горы леденящее давление, создавалось впечатление, что холоднее этой горы не было ничего ни на небе, ни на земле, настолько она была холодной, что ее не могло растопить даже пламя. В присутствии этой горы ничто в мире не имело права называться холодным. Если приглядеться к узорам и орнаментам во льду, могло показаться, что они скрывали в себе целый мир. Выглядело это крайне причудливо. На горе возвышался алтарь, на котором стоял трон. На троне сидела статуя, ее лицо было невозможно разглядеть. Судя по поднятой руке и раскрытой ладони, давным-давно на ней горело ледяное пламя. К этому моменту Манхао окончательно сбилось дыхание, он перевел взгляд на следующую гору. Вторая гора была полностью алого цвета, словно по ее склонам текла свежая кровь. От нее исходила такая неконтролируемая жажда убийства, словно под ней были закопаны мириады живых существ. Такое количество погибших, а точнее их кровь, и окрасило гору в алый цвет. Жажда убийства была настолько плотной и всеобъемлющей, что от одного взгляда на гору в разуме тут же вспыхивали образы гор трупов и моря крови. На этой горе тоже находился алтарь и кроваво-красный трон. Как и на первой горе, на нем тоже сидела фигура с поднятой рукой и раскрытой вверх ладонью. Увидев сидящий на троне силуэт, разум Манхао дрогнул. Перед его внутренним взором возникла не совсем идентичная картина, но очень похожая. «Это же...» У Манхао голова пошла кругом, и он начал судорожно ловить ртом воздух. Наконец он взял себя в руки и посмотрел на третью гору. На этой горе бушевало пламя. Хотя пламя было довольно тусклым, казалось, оно не потухнет никогда. Странным было другое. При взгляде на гору в голове сразу же возникали призрачные образы бесчисленного множества вулканов. Сложно было сказать, какие из них были настоящими, а какие иллюзией. Следом вспыхнул образ множества худых фигур на склонах этой вулканической горы. Они чем-то напоминали злых духов, которые с беззвучным воем карабкались по склону. Они расталкивали друг друга, явно пытаясь добраться до вершины первыми, но оказавшись на вершине, они бросались в пышущее пламенем жерло вулкана. На этой горе не было ни алтаря, ни трона, ни фигуры. Третья гора разительно отличалась от двух других. Так выглядели три горы, три старших демона неба и земли. Разумеется, эти старшие демоны давным-давно погибли, но даже лорд Ли был не способен изгнать их эссенцию. Поэтому три горы продолжали стоять, как и встарь. Манхао сосредоточил свое внимание на горе инистого демона. Он сложил ладони и низко поклонился. «Первым его поклоном!» «Меня и Ханьшаня связывают нити судьбы», — сказал он. «Я получил его меч бессмертного и его бронзовый колобас. Посему мой первый поклон будет горе инистого демона». От его слов гора инистого демона внезапно задрожала. От всей горы неожиданно послышался хруст. Изначально покрывающий ее лед служил своего рода запечатывающей силой, но после первого поклона Манхао лед начал трескаться. Когда Манхао распрямил спину, лед покрылся сетью трещин, подняв при этом треск, способный достичь небес. Кэдзюсы стояла внизу на голове истинного духа ночь, а точнее на четвертом пике. Увидев, какую реакцию вызвал первый поклон Манхао, в его глазах вспыхнул странный огонек. Даже у истинного духа ночь заблестели глаза. «Его первый поклон стал причиной трансформации горы инистого демона. Он действительно связан с горой нитями судьбы. Но насколько прочны эти нити, нам еще предстоит увидеть. Сможет ли он разжечь демоническое пламя и осветить третьи небеса?» Манхао перевел дух, а потом вновь сложил ладони и поклонился. «Мой земляной тотем был создан из инистой почвы. В конечном итоге я создал зарожденную душу инистой почвы. Оказанная мне доброта, или, быть может, судьба, привела меня ко второму поклону демонической горе. Второй поклон — бум!» Как только он это произнес, из горы инистого демона раздался мощный грохот. На покрывающем гору льду образовалось еще больше трещин. Эти трещины соединялись между собой, образовав нечто напоминающее лицо. Словно настоящее, это лицо принадлежало древнему старику, который сейчас смотрел на Манхао. Казалось, он видел Манхао насквозь, его прошлое, настоящее и будущее. В то же время со статуей, сидящей на троне, произошли едва заметные изменения. На ее пустой ладони неожиданно вспыхнули голубые искры, словно на нем хотело вспыхнуть пламя. Это не ускользнуло от глаз Кэдзюсы, как и от истинного духа ночь. Оба молчали, но в их глазах вспыхнул странный огонек. Манхао посмотрел на старика во льду, сложил ладони и вновь низко поклонился. «Я пообещал почтенному Ханьшаню, однажды, когда моя культивация будет достаточно высокой, я вернусь в мир руин моста и спасу его. Это обещание и есть судьба, связывающая меня и почтенного Ханьшаня. Эта же судьба связывает меня и гору инистого демона. Демоническая гора, прошу засвидетельствовать данную мной клятву. Этот поклон – доказательство решимости Манхао из младшего поколения». От горы инистого демона не раздалось ни единого звука, словно третий поклон Манхао не вызвал у нее никакой реакции. Сердце Манхао было готово вырваться из груди. Он понимал, что третий поклон был в каком-то смысле ухищрением с его стороны. Как вдруг... «Согласен!» Прогремел древний голос. Глубокий голос горы инистого демона, казалось, звучал из глубин веков. Эхо голоса принесло с собой беспредельный холод, из-за которого мир вокруг стал неясным и расплывчатым. Это слово произнесло лицо старика. Он на мгновение задержал на Манхао взгляд, а потом начал расплываться. С чудовищным треском на горе образовалось еще больше трещин. Они соединились вместе, превратившись в гигантский разлом, идущий от вершины горы к ее подножию. Весь склон горы теперь пересекал гигантский, похожий на шрам, разлом. Этот шрам доходил вплоть до алтаря и трона, на котором сидела фигура. С шипением на раскрытой ладони начали вспыхивать голубые искры, все больше и больше, пока, наконец, они не превратились в голубое пламя. Пламя осветило лицо сидящей на троне фигуры, лицо Ханьшаня. Ярко вспыхнувшее пламя послало три порции света высоко в небо. Благодаря отправленным вверх огням постепенно стали видны два гигантских объекта, парящих высоко в небе. Они выглядели еще более величественно и впечатляюще, чем три горы старших демонов. От них исходила совершенно неописуемая аура. Манхао пораженно опустил голову и закрыл глаза. Приведя мысли в порядок, он открыл глаза и взглянул на вторую кроваво-красную демоническую гору. Он внезапно сложил ладони и поклонился горе кровавого демона. «Я не уверен, связана ли эта гора с древним храмом погибели, но этот мой поклон всему древнему храму. Если судьба существует, я прошу гору подать мне знак». Это был четвертый поклон и первый поклон горе кровавого демона.